Размышляя об этом, Цинь Ле вдруг обнаружил, что мыслит проворнее, чем 10 лет назад. «Если бы я был из семьи Фэн и решил украсть солнечный нефрит, то что бы я сделал?» Цинь Ле спрашивал самого себя, пытаясь отыскать ответ в сердце, и ответ заставил его покрыться мурашками. «Убить всех в каньоне, чтобы не оставить свидетелей. В живых не останется ни семья Лин, ни семья Фэн, ни семья Гао. Только если они будут мертвы, информация о солнечном нефрите никуда не просочится. Это позволит им взять под контроль всю шахту, прежде чем павильон туманности что-то обнаружит». Придя к такому выводу, Цинь Ле посмотрел на семью Фэн и действительно заметил в их взглядах враждебность. Если его мысли верны, то семья Лин станет козлом отпущения. Неудивительно, что они стали так к ним относиться, потому что больше не могут скрывать желания по отношению к Лин и Лин Юиши, и постепенно выходит из-под контроля. Ночь прошла безмолвно. На следующее утро Цинь Ле не ушел тренироваться, как это делал обычно, а остался недвижимо наблюдать за тем, как семьи добывают солнечный нефрит. Они внимательно изучил лица и действия бойцов Фэн и обнаружил, что они не так взбудоражены, как семьи Гао и Лин. Цинь Ле понял, что они еще не решились сделать решающий шаг, потому что их нынешних сил было недостаточно. Они просто ждали помощи со стороны, чтобы устроить в каньоне резню. Выяснив все, что хотел, Цинь Ле вернулся к рутине и снова отправился в горный лес, окружающий каньон. Но он не тренировался, а рассматривал окружающую его тьму. Уже июль. Если дедушка не ошибся, то волки уже скоро вернутся. Можно бы сообщить об этом Лин Юиши, чтобы они покинули каньон немедленно. Однако если волки вернутся, то многое может измениться. Цинь Ле продумал план, осторожно бродя поблизости и наблюдая за ними из темноты. Прошло 3 дня. Семья Фэн все эти дни постоянно конфликтовала с семьями Лин и Гао. Даже Лю Янь не выдержал и объявил Фэн Юи строгий выговор за его разнузданные действия. Все думали, что это раздражение. Другие варианты им даже в голову не приходили. Цинь Ле решил не ограничиваться днем, поэтому, воспользовавшись тем, что семья Лин заснула, он тайно отправился в лес. Он знал, что помощники семьи Фэн могут появиться в любой момент, поэтому он должен был быть предельно осторожным. В полночь он спрятался в густой кроне старого дерева, и вдруг он услышал шуршание шагов. Высунув голову, он посмотрел туда, откуда доносился шум. Его лицо побледнело, а сердце грозилось взорваться. Это были бойцы поместья Расколотого Льда. Он видел то ли 50, то ли 60 бойцов с расколотой эмблемой поместья Расколотого Льда на груди, которые равномерно и спокойно приближались. Они ступали легко, чтобы не производить шума. Было ясно, что они готовились к внезапному нападению, чтобы убить глубоко спящих людей. Самым первым шел человек с осунувшимся лицом и зловещим взглядом. Он казался старейшиной поместья Расколотого Льда. Цинь Ли видел их лишь несколько секунд, его спина покрылась мурашками. Он быстро спустился с деревьев. Он осторожно двинулся к каньону, боясь издать даже шорох. Только когда расстояние между ними заметно увеличилось, он позволил себе ускорить темп и помчался вперед. Глава 27. Неминуемая опасность. Поместье Расколотого Льда. Они из поместья Расколотого Льда. Цинь Ле нахмурил брови, чувствуя тяжесть на сердце. Когда он увидел их, то последние сомнения рассеялись. Семья Фэн и поместье Расколотого Льда были в сговоре. Конечно же, они не боятся мести павильона туманности. Возможно, они задумали это уже давно, но до сих пор тщательно это скрывали. Солнечный нефрит был ценным, настолько ценным, что даже семья Фэн не смогла удержаться. Они сделают все, что угодно, чтоб помочь поместью Расколотого Льда. Мысли строкой пробежали в голове Цинь Ле, пока он бежал к каньону так быстро, как мог. Как ни странно, свист ветра в ушах его успокоил. Так же, как и в павильоне туманности, в поместье Расколотого Льда были мастера, старейшины и лорды. Мастера только начинали познавать реалии открытия рождения, а старейшины находились в середине этого тяжкого пути. Если поместье Расколотого Льда отправило старейшину, то здесь должны быть и мастера, 50 или 60 человек, которые могли перебить всех даже без помощи семьи Фэн, семью Лин, семью Гао, Люяня, всех. Было ясно, что люди из поместья пойдут на все, чтобы захватить солнечный нефрит. Они ни за что не оставят свидетелей, которые смогут раскрыть рот. Будет кровопролитие, и ни один не останется в живых. Даже если семьи и Люянь объединятся, у них не будет ни малейшего шанса на победу. Единственное, что они могут сделать, это покинуть каньон, пока туда не пришли бойцы поместья Расколотого Льда. Мозг Цинь-Ле работал быстрее, чем когда-либо прежде. Он находился на распутье между жизнью и смертью и больше не имел права вести себя, как дурак. Он должен выложиться на полную, чтобы пережить эту ночь. Он спрятал горькую улыбку в своем сердце. Если бы он понял все раньше, то никогда бы не допустил такой опасности, а вместо этого сбежал двумя днями раньше вместе с Лин Юйши и семьей Лин. К сожалению, ни один план сражения не подходил. Мало того, что сюда шла элита поместья Расколотого Льда, их ведь возглавлял старейшина. Цинь Ле был на грани отчаяния. Бойцы всех семей расположились в лагерях на разных концах каньона. Все спали под ночным небом. Место было отдаленным, здесь нельзя было встретить животных духов. Поэтому никто до сих пор не догадался ставить на ночь караульного. Было лишь несколько ловушек, установленных возле лагеря. Искусно избегнув их, Цинь Ле пробрался в лагерь семьи Лин. Бойцы спали по двое в одной палатке, и он был единственным, кто спал один. Большинство палаток располагались рядом, и только палатка женщин стояла в отдалении. Он тихо подполз к палатке Лин Юйши и Лин Ин, но все же в конце издал шум. «Кто это?» – спросила внимательная Лин Юйши и потянула за руку Лин Ин, которая тоже была в палатке. Обе были одеты в тонкий хлопок и сонно покачивали головами. Затем они увидели Цинь Ле и замерли. В их глазах разгорелось удивление. Цинь Ле, одиноко стоящий перед палаткой под ночным небом, жестом попросил их замолчать. Его глаза горели, словно пара холодных звезд под лунным светом. Он был в этот момент красив, дьявольски красив. У Лин Юйши и Лин Ин раскрылись рты, словно они выпали из реальности. «Я, наверное, до сих пор сплю», — шептала Лин Ин и терла глаза, пытаясь проснуться. Лин Юйши знала, что Цинь Ле не то, что кажется, и быстро успокоилась. Она слегка улыбнулась, глядя на него сверкающими глазами, и спросила: «Итак, что ты тут делаешь в середине ночи? Позволь мне сказать», — Цинь Ле осмотрелся и заговорил тихим, серьезным голосом: «Сюда идут бойцы поместья Расколотого Льда. Они прибудут в лучшем случае через час, и если мы не покинем каньон достаточно быстро, то вся семья Лин умрет». Когда он произнес эти слова, красивое лицо Лин Юйши побледнело. Шокированная Лин Ин еще шире открыла рот и, наконец, проснулась. Она смотрела на Цинь Ле, словно тот был чудовищем. Нынешний Цинь Ле сильно отличался от того парня, которого она раньше видела. «Внутрь, быстро!» Раскинув мозгами, Лин Юйши с силой потянула его в палатку. «Что происходит?» Лин Юйши и Лин Ин, с грязными волосами и глазами, наполненными сомнением, прижались друг к другу. Гао Юань, которого отправили с сообщением в семью Гао, уже давно убит. «Я случайно нашел его тело. Если я все верно понял, то его, скорее всего, убил кто-то из семьи Фэн. Солнечный нефрит слишком ценный. Семья Фэн нас всех предаст. Я был в лесу и видел 50 или 60 бойцов поместья Расколотого Льда, которых вел сюда старейшина». Цинь Ле объяснял быстро, не обращая внимания на их удивленные взгляды, а затем сказал: «У нас нет времени. Мы должны покинуть это место прямо сейчас, иначе никто из нас не останется в живых, когда они придут сюда». Лин Ин до сих пор была потрясена, увидев, что Цинь Ле разговаривает. Она не могла успокоиться и со всей серьезностью обдумать то, что им сообщил Цинь Ле. Но Лин Юйши уже давно поняла, что Цинь Ле не был обычным человеком, и быстро собралась с мыслями. Ей казалось, будто ее бросили на лед. Она со страхом в глазах спросила: «Ты можешь доказать, что в этом замешана семья Фэн?» Цинь Ле покачал головой: «Если у нас нет доказательств, то мы не можем их обвинить. Если мы будем бросаться словами, семья Фэн может обратить это против нас». Лин Юйши горела нетерпением, чувствуя, как шаг за шагом приближается смерть, и кричала: «Что нам делать? Если не хочешь, чтоб семью Лин уничтожили, то немедленно уходите. Если ты боишься, что другие начнут вас подозревать, то скажи, что я пропал без вести, а вы отправились меня искать», — решительно сказал Цинь Ле. «Путь назад уже перекрыт поместьем Расколотого Льда, так что уходить придется вперед, в каньон, и затем к арктическому горному массиву. Если демонические волки должны вернуться в горы Божественного Волка, то возвращаться они должны со стороны арктического горного массива. Была вероятность, что им придется столкнуться с волчьей стаей, а Цинь Ле только это и было нужно. Разве мы не должны сообщить Люиню и семье Гао?» Посмотрела на него Лин Ин, которая, наконец, привыкла к новому Цинь Ле. «Если мы не сообщим им, то бросим их на растерзание?» Даже если мы скажем им, они ведь не поверят. Даже хуже, семья Фэн сможет понять, что что-то пошло не так, и втянуть нас в неприятности. Мы не можем покинуть каньон прямо сейчас, нахмурился Цинле и понизил тон. Кроме того, у нас есть шанс выжить. Как безжалостно. Сердца Лин Юиша и Лин Ин покрылись коркой льда, они странно посмотрели на Цинле, услышав его слова. Хорошо, Цинле, пожалуйста, иди к одиночному хребту прямо сейчас, а когда ты уйдешь, я разбужу Лин Фэна и других, чтобы отправиться на твои поиски. Лин Юиша стиснула зубы, понимая, что в такой критический момент нельзя колебаться. Пока она говорила, она достала ручку и уже начала что-то писать. Понял, Цинле кивнул, поднял полок и выскользнул из палатки. Боже мой, мисс, ты скверная, ты обманула нас всех, тихо воскликнула Лин Ин с горящими глазами. Он стал совсем другим человеком. Мало того, что он невероятно красив, он еще и... Что? Лин Юиша бросила на нее нетерпеливый взгляд, такой привлекательный. Лин Ин, наконец, подобрала нужное слово и сладко спросила, как это возможно, разве ему не 15 лет, глупая девчонка, у нас проблемы, а ты думаешь об этом, бросила на нее взгляд Лин Юиши. Затем она дала ей инструкции, прежде чем пойти будить Лин Фэна, Лин Циня и остальных. Она сказала им, что Цинле пропал без вести, и попросила их помощь в поисках. Лин Цинь и остальные крепко спали, поэтому пробуждение их не обрадовало. Услышав, что они должны искать этого идиота Цинле, их жалобы и гнев удесятерились, и если бы не репутация Лин Юиши, они бы уже разразились проклятиями. Волнение было достаточно шумным, чтоб разбудить Люиня, Гао Юй и Фэн Юй, и последний, узнав, в чем дело, громко сказал, что будет прекрасно, если этого дурака найдут мертвым. Он даже попросил семью Лин не возвращаться как можно дольше, чтоб не мешать им спать. Вперед! Применяйте оружие только в случае крайней необходимости, приказала Лин Юиши, не обращая внимания на ворчание, повела их вглубь каньона. Они могли только безмолвно проклинать Цинле и удаляться от лагеря. Каждый из вас должен идти за Лин Ин и покинуть это место как можно быстрее. Когда они отошли достаточно далеко, Лин Юиши резко обернулась и крикнула с чрезвычайно серьезным видом. «Мисс, что происходит?» Лин Фэн первым что-то заподозрил. «Нет времени для вопросов. Лин Фэн, будешь руководить остальными вместе с Лин Ин и на полной скорости бежать вглубь одиночного хребта», — громко приказала Лин Юиши. «Лин, я тебе потом расскажу, так что немедли», — поманила его Лин Ин. Лин Фэн, Лин Цинь и остальные выглядели крайне сомневающимися, но не стали перечить и быстро покинули каньон. Лин Юиши оказалась в хвосте группы. Задержавшись, она вытащила стрелу, которую заготовила некоторое время назад, прицелилась и выстрелила в палатку Люиня. К стреле было привязано письмо. Стрела улетела с пронзительным звуком. Выражение лица Люиня, который еще не лег спать, изменилось, когда он услышал шум и выглянул наружу. Стрела приземлилась прямо перед его палаткой. На секунду он похолодел, но потом заметил письмо и сразу же схватил его. Одного взгляда на строчки было достаточно, чтоб он побледнел. Он тихо воскликнул. «Гао Юй!» Палатка Гао Юй была ближе всех, так что тот, услышав зов, с холодным взглядом прибежал и спросил. «Я слышал свист стрелы. Кто это был? Брат Лю, что происходит?» Хотя Фэн Юй был немного дальше, он тоже смутно расслышал свист стрелы. «Ничего, эти ублюдки Лин разбудили меня, и я не мог заснуть. Поэтому вышел, чтобы немного размяться», — ответил Люянь, сохраняя странное выражение лица, затем вернулся в палатку, поманив Гао Юй за собой. В палатке он сразу же передал ему письмо Лин Юиши, посланное Гао Юй. «Гао Юань мертв. Семья Фэн в сговоре с поместьем расколотого льда, они планируют захватить солнечный нефрит. Старейшина с командой поместья уже в пути и будут в каньоне примерно через час». Гао Юй почувствовал, как его тело похолодело, а холодные глаза его загорелись жутким холодом. Глава 28. Преследуемые. Гао Юй смотрел на письмо. Кровь прилила к его голове, а холодные, темные глаза наполнились густым желанием убивать. «Мастер Гао, что ты думаешь об этом?» С ледяным лицом спросил Люянь. Руки у него тоже были ледяные. Семья Лин исчезла, и это, безусловно, доказательство того, что бойцы поместья приближаются. Вероятно, они сообщили только сегодня, потому что у них не было прямых доказательств, чтобы обвинить семью Фэн. Они боялись, что мы им не поверим, а только задержим их, холодно говорил Гао Юй, покинув каньон. Они прислали нам явный сигнал, потому что ситуация слишком обострилась. Верно, тяжело кивнул Люянь, вероятно, у нас не так много времени. Я сообщу родственникам, что мы немедленно отправляемся к одиночному хребту. Было бы лучше не предупреждать семью Фэн, но это невозможно. Гао Юй понимал, что неожиданное исчезновение семьи Лин связано с Фэн Юй. Если семья Фэн и поместье расколотого льда действительно в сговоре, то они должны будут потерять хладнокровие и заблокировать им путь отступления. Семья Лин действует быстро и уверенно. Они уже ушли, так что мы на шаг позади них. Вероятно, догнать их будет нелегко, вздохнул Люянь. Семья Лин была с нами все это время, и никто не покидал лагерь. Откуда они узнали? Тот парень, Цинле, только он все это время свободно перемещался, вспомнил Гао Юй. Этот юродивый, с сильным сомнением спросил Люянь. Юродивый, Гао Юй вздохнул и холодно продолжил, он самый безжалостный человек в семье Лин. Они действовали быстро и отступили, оставив нас позади, и теперь мы вынуждены терпеть нападение семьи Фэн и поместья расколотого льда, чтобы у них было время сбежать. Проклятые сволочи! Люянь обдумал услышанное и понял, что вдохновителем семьи Лин был именно Цинле. Они пожертвовали нами, чтоб выиграть время. Действительно, они безжалостны и дьявольски умны, вздохнул Люянь. Чертов Цинле! Гао Юй гневно выругался и спешно покинул палатку Люяня. Он тихо начал сообщать всей семье Гао, чтобы они как можно незаметнее ушли вглубь каньона. «Брат Лю, брат Гао, что вы делаете? Ночь в разгаре. Неужели кто-то потерялся?» А Фэн Юй заподозрил неладное, увидев, что семья Гао пытается тихо уйти. Он сразу понял, что все идет не по плану. Он не был уверен, что надо делать, но предпринять что-то надо было. Гао Юй посмотрел на него только один раз своим холодным взглядом, прежде чем увести семью Гао вглубь каньона. Он очень хорошо знал, что бойцы поместья расколотого льда прибудут уже скоро. Если он сейчас ввяжется в конфликт с Фэн Юи, то это будет равносильно самоубийству, поэтому он приказал семье Гао уходить как можно скорее. Мастер, Фэн Лунь видел, как семья Гао уходит вдаль, и его глаза наполнились жаждой убийства. Как они узнали? Фэн Юи нахмурился, глядя на уходящих бойцов из семьи Гао, но не мог ничего понять. Минуту поколебавшись, он вынул странный рог и задул в него, извлекая тихую низкую мелодию. В ответ раздался такой же звук. Люди поместья расколотого льда здесь. Не знаю, как они узнали, но наши планы изменились. Фэн Юй успокоился и снова протрубил в рог, который на этот раз прозвучал быстро и пронзительно. В лесу старейшина услышал рог и помрачнел. Он сказал: «Черт, мы уже приготовились, а у них все сорвалось. Все бесполезно. Слушайте меня, сволочи. Они уже знают, что мы здесь, так что давайте уничтожим весь мусор и убьем их уже. Ни один член семьи Лин или семьи Гао не уйдет живым». Бойцы поместья расколотого льда тут же на полной скорости зашагали в сторону каньона. Примерно в то же время Фэн Юй проревел: «Атака!» Семья Фэн изменилась, услышав это, их охватила жажда убийства. Заметив, что семья Гао уже далеко, они немедленно вооружились луками, копьями, пиками и другими колюще-режущими и стремительно погнались за ними. Раздались пронзительные вопли, дождь лезвий полетел в сторону семьи Гао. «Фэн Юй, из-за ваших действий здесь вашу семью, безусловно, уничтожат!» Люянь взревел, и его пухлое тело наполнилось духовной энергией. Сразу же после этого круги духовной энергии вырвались из его рук и устремились в небо, создавая барьер, не пропускающий снаряды. Тревога появилась на красивом лице Фэн Юй, когда он услышал его сердитый рев. Однако он быстро успокоился. «Брат Лю, если мы убьем вас, то кто узнает, какую роль в этом сыграла семья Фэн? К тому же, с нами поместье расколотого льда, и мы не обязаны бояться всех подряд. Продолжайте стрелять, остановите их». Услышав приказ, бойцы семьи Фэн зловеще усмехнулись и с удвоенной силой возобновили атаку. Жуткие завывания раздавались, словно грохочущие волны, а сердце Люяня покрылось холодной коркой. Он крикнул: «Немедля! Гао Юй, они почти здесь, отступайте как можно быстрее. Перед вами одиночный хребет, там много животных духов, там все изменится, там все иначе». Гао Юй и остальные бойцы семьи Гао наполнили тела духовной энергией и теперь бежали со скоростью леопарда, почти летели в сторону одиночного хребта. Каньон горы Божественного Волка был узким и каменистым, спрятаться здесь было негде. Если их догонит, то они не выживут. Укрыться они смогут только в одиночном хребте. Кроме того, животные духи уничтожат все следы и заставят бойцов поместья Расколотого Льда и семьи Фэн колебаться, что только увеличит шанс на выживание. Семья Фэн не действовала, пока семья Гао сбегала и упустила хорошую возможность. Кроме того, Люянь, который уже начал открывать реалии открытия рождения, оградил их от лезвий. Образовалась странная ситуация. Семья Гао направлялась прочь, за ними гналась семья Фэн, а уже за ними следовали бойцы поместья Расколотого Льда. Если расширить масштаб, то впереди всех были бойцы семьи Лин, которые тоже отчаянно пытались сбежать. Они ушли первыми, к тому же, Лин Юиши понадобилось время, чтобы выпустить стрелу. На данный момент они уже покинули каньон и вошли в обширные леса одиночного хребта. Цинле, освещенный ясным лунным светом, стоял под деревом и ожидал прибытия семьи Лин. Когда Лин Юиши писала письмо и будила родственников, он уже давно покинул каньон. Он ждал их уже 15 минут. Бум, бум, бум. Так звучали бойцы. Цинле прищурился и тихо спрятался за деревом, опасаясь, что это не семья Лин. Он не хотел несчастных случаев. Наконец он увидел фигуру Лин Фэня и вышел из-за дерева, остановившись перед толпой. Лин Ин, Лин Фэн, Лин Цин и остальные члены семьи замерли, увидев его издалека. Они с сомнением смотрели на дурака, который теперь действовал вполне осмысленно. «Мальчик, если ты ошибся, то семья Лин обречена», — сказал Лин Цинь. Лин Фэн нахмурил брови и спросил низким тоном. «Ты видел бойцов поместья Расколотого Льда собственными глазами?» Цинь Ле кивнула и сразу же спросил. «Где она?» Все поняли, о ком он говорит. «Она идет последней». Она написала письмо, чтобы сообщить Люиню и семье Гао. Лин Ин посмотрела на него и вдруг спросила. «Как ты узнал, что Гао и Юаня убили? Как ты понял, что нас будут преследовать? Ты несколько дней подряд все вынюхивал?» Цинь Ле посмотрел на нее, но не ответил ни на один вопрос. Лин Ин никогда не относилась к нему доброжелательно, и некоторые ее слова было не очень приятно выслушивать. «Че, что с тобой?» – раздраженно воскликнула Лин Ин. «Разве я тебя хоть раз обидела? О, знаю, это было, когда ты корчил из себя дурака, не так ли? Ты только создавал видимость. Не хочешь ли ничего нам всем объяснить?» Цинь Ле оставил ее тираду без внимания. «Ты совсем обнаглел, отродье!» — крикнул Лин Цинь. «Молись, чтобы твоя догадка оказалась правдой, иначе семья Лин окажется в большой беде, и ты не уйдешь безнаказанным. Замолчи!» — ругался Лин Фэн. «Он видел их собственными глазами, он не может ошибаться. Если бы он не сообщил нам, мы бы были уже мертвы. Они убили бы нас одного за другими, а мисс и малышке Ин было бы гораздо хуже». Толпа задрожала, слушая Лин Фэня и обдумывая его слова. Даже Лин Ин, которая была возмущена, ничего не сказала. Ее светлые глаза наполнились опасением. Толпа замолчала. Через некоторое время прибежала Лин Юиши. Ее бледный лоб покрылся потом. Было ясно, что она бежала на максимальной скорости. Видя, что семья ждет ее, она закричала. «Почему вы просто стоите? Почему вы стоите на месте? Во-первых, мисс, заметили ли вы что-то подозрительное, после того, как выпустили стрелу?» — спросил Лин Цинь. «Я не посмела обернуться», — горько улыбнулась Лин Юиши, «но я слышала звуки борьбы. Это, вероятно, нападение семьи Фэн». Все в мгновение ока побледнели, они поняли, что Цинь Ле сказал правду. «Так почему вы еще здесь?» — сердито крикнула Лин Юиши. В ее голосе слышался страх. «Если мы не сбежим за ночь достаточно далеко, днем нас выследят бойцы поместья Расколотого Льда». И толпа быстро, насколько это было возможно, направилась к одиночному хребту. Всех накрыло гнетущее ощущение, и они чувствовали, как кто-то далеко преследует их. «Идите за мной!» Цинь Ле, вдруг появившийся перед всеми, тихо крикнул. «Впереди много нор животных духов. Мы должны избегать их, иначе нас разорвут на клочки». Все были ошарашены. Глава 29. Столкновение. Глубокая ночь. Цинь Ле вел семью Лин вглубь к одиночному хребту. Время от времени он останавливался, чтобы извлечь из нагрудного кармана карту. Он смотрел на карту, освещенную лунным светом, а затем шел дальше. Всякий раз, когда он опасался, что впереди их ждут животные духи, он делал крюк, чтобы избежать ненужных столкновений. Из-за того, что их маршрут был извилистым, они не так уж и сильно приблизились к одиночному хребту. Однако избежать столкновений им все же удалось. Иногда им встречались отдельные звери, но эти особи были совсем уж безобидными. Цинь Ле готовил этот маршрут с того момента, как нашел тело Гао Юаня. Он досконально изучил местность. Благодаря карте своего деда, Он имел четкое представление о местах обитания животных духов, поэтому мог вести семью Лин по безопасному пути. Но часть семьи Лин ему не вполне доверяла. «Мы снова делаем крюк», Лин Цинь стоял на крутом склоне и жаловался, а лицо его было искажено досадой. «Сколько раз мы уже сворачивали? Если бы мы не сворачивали так часто, то уже давно вышли бы из густого леса и увидели бы одиночный хребет. До сих пор мы не видели ни одного следа животного духа. Если мы и дальше будем сворачивать, то нас рано или поздно догонит. Кто не хочет сворачивать, может идти вперед. В конце концов, мне все равно, умрете вы или нет», Цинь Ле даже не моргнул глазом, продолжив идти по правильному маршруту. «Сволочь, думаешь, ты что-то собой представляешь, не так ли?» — сердито фыркнул Лин Цинь, глядя на него. «Закрой рот», — воскликнула Лин Юйши. «Если бы не его разведка, мы бы уже давно были убиты поместьем расколотого льда. Почему ты до сих пор жалуешься?» «Во-первых, мисс, поблизости нет ни одного животного, так что нет смысла так осторожничать. Во-вторых, семья Фэн и поместье расколотого льда уже у нас на хвосте. Если мы будем постоянно сворачивать, они догонят нас в кратчайшие сроки», — жаловался Лин Цинь. «Достаточно. Все следуем за Цинь Ле и давайте уже выйдем из этого леса», — сказал Лин Фэн. Немногие волновались так же, как Лин Цинь. Остальные доверяли Лин Юйше и Лин Фэню, поэтому вели себя смирно. Ночь прошла быстро, и даже после восхода солнца они не остановились, а продолжили идти через лес. За это время Цинь Ле обошел стороной несколько потенциально опасных мест. Хотя Лин Цинь и некоторые были недовольны, но после выговора Лин Юйши и Лин Фэня у них не было выбора, поэтому они только молча следовали за всеми. Полдень. Цинь Ле и семья Лин уселись возле ручья в непроходимом лесу, и их неистовое дыхание постепенно успокоилось. С середины прошлой ночи до полудня они отчаянно мчались, потребляя большое количество духовной энергии. Их тела были утомлены, они ничего не ели и были готовы рухнуть в любой момент. Они должны были остановиться, чтобы отдохнуть и поесть. Все собрались у ручья, пили сладкую родниковую воду и ели сухое мясо, которое взяли с собой. Они сели, настроили свое дыхание и восстанавливали духовную энергию. Все были очень усталыми. Зная, насколько драгоценен этот миг покоя, они даже не говорили друг с другом, а просто восстанавливались в полной тишине. Цинь Ле выпил воды и съел немного мяса, которое ему дала Лин Юйши. Прищурившись, он вынул пилюлю духовного восстановления. «На каком ты уровне? За время путешествия все устали, даже мисс до сих пор в поту. Но ты, кажется, до сих пор энергичный». Лин Ин села рядом с ним, ее восхитительное тело тоже пропахло потом, который стекал по изгибам этого тела. Ее глаза загорелись, и она спросила: «Ты очень скрытный. Думаю, ты определенно не на низком уровне». Цинь Ле и Лин Ин были здесь самыми молодыми. Раньше она не обращала на него никакого внимания и даже сказала несколько гадких фраз. Однако, увидев внезапное перевоплощение Цинь Ле, она стала проявлять к нему интерес, даже забыв про Лин Фэня. В семье Лин было немного выдающихся юношей. Единственным, на кого она обратила внимание, был Лин Фэн. Раньше она всегда слонялась около него, но метаморфоза Цинь Ле заставила ее глаза вспыхнуть, заставила ее испытать удивление. Из-за таинственного происхождения и многочисленных тайн Цинь Ле она становилась только любопытнее. Ее интерес в последнее время только усиливался. Лин Цинь ругался про себя: «Я не могу драться с Лин Фэн, но почему я не могу делать этого даже с Цинь Ле? Маленькая Ин, почему ты так близка с ним? Используй свободное время для тренировки», — рявкнула Лин Юйши, увидев, что Лин Ин села рядом с Цинь Ле. Лин Ин надула маленькие губы. На ее лице отобразилось недовольство. Пока семья Лин отдыхала, бойцы поместья расколотого льда и семьи Фэн гонялись по густому лесу за людьми из семьи Гая и убивали их. Поскольку никто не был знаком с местностью, они часто сталкивались со стаями животных духов. Это было не самым приятным путешествием для них. Когда семья Гая и Лю Янь пытались бежать, удача им изменила, они столкнулись с золотым зверем, который заблокировал им путь. Золотой зверь был чрезвычайно силен, поэтому сразу же бросился в бешеную атаку. Лю Яню и Гао Юй пришлось работать вместе, чтобы убить зверя. Это сильно задержало их. Люди семьи Фэн и поместья расколотого льда вторглись на территорию драконорога и столкнулись с двумя бешеными драконорогами. Драконороги затоптали до смерти несколько человек, прежде чем прибыли профессионалы из поместья расколотого льда и убили их. Они не знали, где обитают животные духи, поэтому не заботились об обходных путях. Хотя их скорость была выше, чем у семьи Лин, Они снова и снова сталкивались с хищниками, неся постоянные потери. Хотя путь бойцов поместья Расколотого Льда был достаточно гладким. Здесь свежие следы. Кажется, это не следы семьи Гаа, но могут быть следами семьи Лин, которые сбежали первыми, заключил старик из поместья Расколотого Льда. Он был не очень хорошим бойцом, но зато был отличным следопытом. Он некоторое время осматривал поляну, а затем указал направление. Судя по следам, они не слишком далеко от нас. Старейшина Янь, мы можем послать за ними группу. Старейшина Янь Ду, услышав это, был готов отправлять за ними погоню. Однако Фэн Юй вдруг заговорил. Старейшина Янь, семья Лин, самая слабая. Хватит и семьи Фэн, чтобы избавиться от них. Га Юй и Лю Янь гораздо важнее. В конце концов, Лю Янь открыл реалии открытия рождения. Его будет нелегко схватить. Семья Лин, я гарантирую, что мы сможем их убить. Ты уверен? Мрачно спросил Янь Ду. Уверен, с улыбкой заверил его Фэн Юй. Янь Ду кивнул, холодно рассмеялся и сказал, «Тогда твоя семья может отправляться прямо сейчас. Если будут проблемы, найдешь нас и я отправлю поддержку. Большое спасибо, старейшина Янь». Поблагодарив его, Фэн Юй и семья Фэн отправились в погоню. «Старейшина Янь, они действительно могут избавиться от семьи Лин?» – спросил следопыт. «У этого мелкого ублюдка Фэня есть грязные мысли по поводу двух девушек из семьи Лин, поэтому я позволил им отправиться». «В конце концов, парень знает, что делает», — отвлеченно сказал Янь Ду. «Старейшина говорит действительно мудрые вещи», — похвалили все. «Семья Лин сбежала первой, но они рядом с нами. Судя по всему, движутся они медленно». «Это странно», — растерянно проговорил Фэн Лунь. «Если бы с нами был дурак, мы бы тоже двигались медленно. Кроме того, лес полон животных. Фэн Цзе и некоторые другие травмированы, а поместье Расколотого Льда потеряло аж 7 бойцов». «Думаешь, у семьи Лин не будет таких проблем?» – небрежно объяснил ничуть не удивленный Фэн Юй. «В самом деле», – рассмеялся Фэн Лунь, – «хе-хе, я так долго смотрел на кожу милой малышки Линын, она такая жаркая и соблазнительная. Когда мы найдем их, не убей ее случайно. Не беспокойся, я тоже в этом заинтересован. Когда мы их схватим, можешь быть первым», – смеялся Фэн Цзе. «Тебя ранили, но ты все равно непристойный и похотливый. Хорошо, если она не умрет, пока я буду с ней играть, я оставлю ее тебе, чтобы ты весело провел с ней время», — посмеивался Фэн Лунь. «Я должен поймать Лин Юйши и забрать ее домой», — Фэн Юй нахмурил брови. «Будьте осторожны во время атаки, не пораньте ее». «Хе-хе, мастер действительно не похож на нас, он весьма трепетный любовник. Не беспокойся, мы не пораним ее», — быстро проговорил Фэн Цзе. «Помни, что никто не должен скрыться. От этого зависит безопасность семьи Фэн. Мы должны быть безжалостными», – строго сказал Фэн Юй. Семья Фэн согласилась с ним. Прошел час. Семья Фэн приблизилась к ручью, возле которого отдыхали Цинле, Лин Юйши и остальные. Из-за деревьев Фэн Юй и другие могли видеть силуэты их тел. У всех появился возбужденный взгляд, в котором ясно читалось желание убивать. По сигналу Фэн Юй, семья Фэн образовала кольцо, медленно сужающиеся вокруг Цинле и семьи Фэн. «Мы догнали их». Фэн Юй улыбнулся, ничего не боясь, говоря во весь голос. Он вместе с семьей Фэн вышел из чащи леса. Глава 30. Кровавая битва. «Проклятие, ты водил нас кругами, а теперь они догнали нас. Ты доволен?» Лин Цинь, держащий в руках меч, вдруг встал и начал ругаться. Он смотрел на Цинле, который сидел на земле, скрестив ноги, глазами, полными гнева. Многие из семьи Лин были готовы сказать то же самое, с горечью глядя на Цинле, полагая, что это была его ошибка, что он впустую потратил время, а семья Фэн наверстала упущенное. Цинле прищурился, выражение лица его стало равнодушным. Он не ответил Лин Циню. «Замолчи, разве сейчас время ссориться?» Лин Фэн, упрекнув его, вынул свой молот огненного облака. Огненный свет вспыхнул на вершине молота, окрасив его руку малиновыми отцветами, а воздух вокруг него нагрелся. Лин Юйши прикусила нижнюю губу и с достоинством сняла с талии два серебряных обруча. Она стояла перед Цинле и тихо шептала ему. Фэн Юй находится на 8-м уровне, многие из его семьи достигли 6-го и 7-го. Несмотря на то, что их меньше, они все равно намного сильнее. У Лин Ин нет боевого опыта, а ты? Я многого о тебе не знаю. Будь осторожен. Закончив говорить, она подняла голову и посмотрела в сторону Фэн Юй. Нахмурившись, Она грустно спросила: «Никогда не ожидала от тебя такого. Зачем ты это делаешь?» Лин Цинь, Лин Ин и остальные сгруппировались, достав оружие. Они были готовы сразиться с семьей Фэн лицом к лицу. Если честно, семья Фэн присоединилась к поместью Расколотого Льда 2 года назад, просто мы никому не сообщили об этом, потому что ждали решающего момента. Фэн Юй тепло улыбнулся: «Солнечный нефрит слишком ценный. Безусловно, ради этого стоит рискнуть. Однако мы не хотим, чтобы об этом кто-то узнал, поэтому мы будем безжалостными». Фэн Лун и Фэн Цзе улыбнулись, смеясь. Их глаза прошлись по телу Лин Ин. Их намерения были очевидны. «Фэн Юй, в прошлом мы вместе сражались, зачем сейчас проливать кровь?» — громко кричал Лин Фэн. «Другого пути нет. Если я от вас не избавлюсь, ребята, то буду отвечать за это перед поместьем Расколотого Льда. Вы уже испортили мой план, покинув каньон. Я больше не могу ошибаться». Фэн Юй был расстроен. Он серьезно сказал: «Юйши, хотя неуместно говорить об этом сейчас, я все еще хочу сказать. Я захотел заполучить тебя еще тогда, когда впервые тебя увидел. И сегодня я тебя получу. Ты будешь в порядке, ты останешься в живых. Я приведу тебя в семью Фэн, запру и не позволю тебе уйти. Либо ты убьешь меня, либо я убью тебя. Других вариантов нет», — холодно ответила Лин Юйши. Фэн Юй засмеялся. Он махнул рукой, подавая знак Фэн Луню и другим, чтобы они вышли. «Убить». Фэн Лунь маниакально засмеялся. Бойцы семьи Фэн достали оружие и влили в свои тела духовную энергию. Из-за ауры они напоминали чрезвычайно свирепых и чрезвычайно злобных тигров. Членов семьи Фэн было 9. Кроме Фэн Юи было еще 2, которые достигли 7 уровня. С другой стороны, в семье Лин, кроме Лин Юиши, которая достигла 8 уровня, и Лин Фэня, который достиг 7 уровня, были только бойцы 5 и 6 уровней. Несмотря на то, что их было больше, чем людей в семье Фэн, они были немного слабее. Неудивительно, что Фэн Юй осмелился уничтожить их. «Фэн Лунь, твой противник, я!» — мрачно крикнул Лин Фэн. Он зажег молот и начал сражаться с Фэн Лунем, который достиг 7 уровня. Приблизившись друг к другу, они тут же начали запутывать друг у друга и нервировать. Фэн Юй легко улыбнулся. Обнажив острие меча с ярко-желтой рукоятью, он взмахнул запястьем, и в воздухе промелькнул чрезвычайно резкий желтый луч длиной более метра. «Юйши, поздравляю тебя с 8 уровнем, но я достиг его уже 1.5 года как. Радужный меч я получил от моего брата. Если я правильно помню, твои сердечные обручи – артефакт 4-го класса, когда мой меч – 5-го. Хе-хе-хе, ты определенно достойный противник. Тогда подойди и попробуй напасть». Лин Юйши задрожала, гневно крича, ее тонкие черные волосы взметнулись в воздух. Сразу же после этого серебряные обручи, которые она держала в руках, выпустили серебряные светящиеся ореолы. Обручи столкнулись, испустив резкое клацанье металла. Звуковая волна проникла в разум Фэн Юи, расшатывая его психику. Воспользовавшись моментом, тонкое тело Лин Юиши метнулось к Фэн Юи, как холодная молния. Серебряный обруч вырвался из левой руки и устремился к голове Фэн Юи, превратившись в поток серебристого света, гораздо сильнее, чем раньше. Фэн Юй безучастно улыбнулся и взмахнул мечом. Перед ним повисли 3 потока золотых радуг, блокируя серебряный свет Лин Юйши. Она поджала губы, накапливая энергию, чтобы снова атаковать Фэн Юй. Фэн Юй был спокоен, словно мертвец. Он не нападал первым. Казалось, он ждет, пока Лин Юйши ослабнет, чтобы взять ее живой. Фэн Цзи не было равных в семье Лин. Даже когда Лин Цинь и Лин Ин объединились, у них все равно не получалось одолеть Фэн Цзи, который успел их потрепать своим коротким копьем. Грудь Лин Циня кровоточила. Даже если Фэн Цзи перестанет атаковать, то его смерть от потери крови – вопрос времени. Остальные сражались массово. Было видно, что у семьи Фэн есть преимущество, так как члены семьи Лин получали все больше ран. Их поражение было не за горами. Только Цинь Ли перемещался по полю боя, и никто из семьи Фэн не нападал на него. Для них он был просто дураком. Разве не лучше убить его потом и сделать это с большим удовольствием? Зачем им тратить силы на такого дурака? На это и рассчитывал Цинь Ли. Он мог нанести внезапный удар и получить преимущество. Вот чего он ждал. Ожидал возможности, момента, чтобы убить одним ударом. Просвистело серебряное копье, и член семьи Лин упал на землю в 0.5 метра перед Цинь Ли. Раненый, выронив оружие, схватился за живот, жалобно крича, не обращая внимания на рану в животе, Он ухватил члена семьи Фэн за шею. К сожалению, он уже бросил оружие. К сожалению, его ранение было слишком тяжелым. У него было совсем мало сил, и, получив несколько ударов ножом в грудь, он рухнул на окровавленную землю, словно в озеро с грязью. Его глаза по-прежнему были широко открыты, словно он не мог спокойно смотреть на небо, зная, что он не смог убить своего противника. Лин Янь. Глаза Лин Циня покраснели. Из его уголков рта стекало два потока крови, заливающие шею. Он взревел от ярости, казалось, еще мгновение, и он выйдет из-под контроля. «Беспокоишься? Хе-хе, сейчас отправлю тебя к твоему младшему брату». Фэн Цзе усмехнулся. Из короткого копья в его руке, которое явно было артефактов, вырвался луч ослепительно яркого света. Свет ослеплял Лин Ин и Лин Циня. Фэн Цзе с вожделением посмотрел на мягкую, вздымающуюся грудь Лин Ин, перед тем, как пробить копьем сердце Лин Циня. Это был тот самый момент. Цинь Ле задрал серебряное копье, лежащее перед ним, и сконцентрировал в себе безумное количество энергии грома и молнии. Копье не было артефактом, поэтому не содержало в себе схемы духа. Поэтому оно, не выдержав такой бурный поток духовной энергии, начало трескаться. Цинь Ле, не обращая на это внимания, изо всей силы метнул копье. Копье напоминало стремительную молнию, электрический ток, окружающий его, был пугающе жестоким. Копье щелкнуло, пронзив сердце Фэн Цзе. Бум! Копье разорвало от количества духовной энергии. Острие взорвалось, и пугающая взрывная сила разорвала в клочья спину Фэн Цзе, образовав в его теле ужасающе гигантскую дыру. Из кровавой раны капала кровь, свисала плоть, торчали кости, образуя размытое подобие человеческого тела. Это была ужасающая картина. Фэн Цзе умер, даже не успев ничего сказать. Когда Лин Ин и Лин Цинь увидели свет копья, они отчаялись и ждали, пока копье пробьет их сердца. Затем они услышали страшный звук взрыва. Когда их зрение восстановилось, они увидели окровавленный, изодранный труп Фэн Цзе, лежащий у их ног. Фрагменты копья торчали из его мертвого сердца. Они были сбиты с толку, не в силах понять, что произошло. «Черт подери, ты все это время ждал момента!» Лин Цинь яростно взревел. «Я действительно хочу тебя убить, ты, глупое отродье!» Не успел он закончить свою гневную тираду, а Цинь Ле, взяв в руки короткое копье, повернулся к Лин Фэню. Его внезапное нападение, гром и молния, убийство Фэн Цзе, все произошло в одно мгновение. Мало того, что этого не заметили ослепленные Лин Ин и Лин Цинь, даже остальные члены семьи Фэн и Лин не заметили этого. Таким образом, никто не мог объяснить, что случилось, как умер Фэн Цзе. Пробормотала Лин Ин, ее очаровательное лицо отражало удивление. Один дьявол знает. Лин Цинь тяжело дышал, стиснув зубы. Ничего, я отомщу за моего младшего брата. Я разорву его на 10 000 кусочков. Хаем, только и сказала Лин Ин. Не раздумывая, она кивнула и пошла с Лин Цинем, чтобы бороться с другими членами семьи Фэн. В этот момент Цинь Ле устремился к Фэн Луню, держа в руках короткое копье Фэн Цзе, артефакт 3-го класса. Это был первый артефакт, которого он коснулся. Когда его духовная энергия проникла в копье, его разум вдруг будто бы взорвался, а глаза приобрели странное выражение. Глава 31. Силы раскрылись. Струйка энергии разума медленно проникла в артефакт, позволяя Цинь Ле увидеть простую схему духа, собирающую схему. Она сильно отличалась от собирающей схемы, с которой Цинь Ле уже ознакомился, как небо и земля. Цинь Ле потратил много усилий на изучение прошлой схемы, поэтому теперь хорошо в них разбирался, и смог мгновенно распознать схему духа короткого копья. Это была малая часть схемы духа, с которой он уже был знаком, даже меньше, чем 10-я часть. Взгляд Цинь Ле стал странным, а в сознании спонтанно возникла идея. Если это духовный артефакт, то, что случится, если он впишет в нее чрезвычайно сложную собирающую схему? У него не было времени на раздумья, потому что вокруг копья возник зыбкий электрический ток. Копье стало мерцать, испуская молнии, купаясь в их бледном свете. «Хаем, разве такое возможно?» – тихо воскликнул Цинь Ле. Он обнаружил, что копье стало острее, а его духовная энергия повысилась. Он понял, что даже простые схемы духа могут увеличить силу бойца. «Цинь Ле, не двигайся!» – Лин Фэн крикнул, взмахнув молотом, и температура воздуха вокруг него стала еще выше. Словно тело Фэн Юня окружили красные фонари. Фэн Лунь, который тоже достиг 7-го уровня, орудовал секирой. Секира взмывала в воздух, рубила, образуя зеленые гало. Иногда секира рисовала в воздухе круг, образуя удивительно красивые зеленые крылья, состоящие из света. Мало того, зеленый свет блокировал огненные облака, поэтому Лин Фэн вынужден был отступить. Зеленое крыло могло не только защищать, но и атаковать. «Лин Фэн, мы хорошо знакомы с тобой. Твой молот – артефакт второго класса, а моя зеленокрылая секира – третьего класса. Наши уровни одинаковы, однако мой артефакт лучше, поэтому ты не сможешь победить меня», – хихикал Фэн Лунь, размахивая секирой и формируя новое крыло, разрушающее огненные облака. Фэн Лунь не спешил рисковать своей жизнью, просто он должен был убедиться, что Лин Фэн не может вмешаться в бой. Так что члены семьи Фэн могли беспрепятственно вырезать всю семью Лин. Стратегия Фэн Луня была бы безупречной, если бы Фэн Цзе не умер, а Лин Цинь погиб бы, обеспечив дальнейшее продвижение Фэн Цзе. Однако, Цинь Ле, я же сказал, не шевелись. Лин Фэн вдруг закричал от страха, глядя на Цинь Ле, который подходил к Фэн Луню с удивлением на лице. Фэн Лунь даже не потрудился обернуться, а продолжал смеяться. Думал, твое актерство сработает. Как я могу отвлечься на дурака? Лин Фэн, твоя уловка настолько убога, что это даже смешно. Вдруг за спиной Фэн Луня раздалось гудение электрического тока. Он тут же резко обернулся, забыв про шокированного Лин Фэня. Казалось, что в руке Цинь Ле светилась ослепительно белая молния. Его тело излучало чрезвычайно бурную и жестокую ауру, заставляя его походить на бешеное животное. Это этот тот дурак? Фэн Лунь был ошеломлен и рефлекторно взмахнул секирой, чтобы сформировать еще одно крыло света, которое он послал в Цинь Ле. Лицо Цинь Ле приняло торжественное выражение, он не увернулся, не отступил, а поднял вверх копье, окруженное громом и молниями, и бросился. Наэлектризованный наконечник копья столкнулся с зеленым крылом света. Металл заскрежетал, Цинь Ле выбросил вперед свое щуплое тело и нанес Фэн Луню удар в грудь. Раздался треск сломанных костей, лицо Фэн Луня тут же стало каким-то некрасивым. Ужасающее чувство охватило его, а тело взлетело в воздух по параболе, после чего рухнуло на землю. Это. Лин Фэн распахнул глаза, разинул рот. Он смотрел на Цинь Ле так, будто тот был призраком, и не мог понять, что только что произошло. Цинь Ле, который был в два раза меньше Фэн Луня, отправил его в полет одним ударом. Как такое было возможно? Как такое тощее тело может таить в себе силу первобытного зверя? Тело Цинь Ле, казалось бы, такое хрупкое, снова нанесло удар Фэн Луню. Фэн Лунь не мог даже встать, а его рот наполнился кровью. Он лишь, совершенно отчаявшись, боязливо полз назад. «Тогда у костра я хотел убить тебя за твои грубые слова. Теперь я это сделаю», – пробормотал Цинь Ле и бросился вперед. Камень под его ногой взорвался, когда он поднялся в воздух. Цинь Ле злобно воткнул копье в грудь Фэн Луня, пригвоздив его к земле. Теперь Фэн Лунь напоминал гигантскую жабу, насаженную на огромный гвоздь, а выражение его лица было уродливым и жалким. Из его рта вытекала пенящаяся кровь, а тело дергалось, пока свет в глазах постепенно угасал. В копье что-то гремело. Кажется, схема духа внутри него повредилась. Удивившись, Цинь Ле подошел к нему и прикоснулся к металлу. Он обнаружил, что копье обуглилось. Небесный гром был слишком жестокой силой, и не каждый артефакт мог ее выдержать. Копье Фэн Цзе не смогло и превратилось в металлолом. Слишком слабый. Цинь Ле покачал головой, пробормотав себе под нос. Затем он вырвал зеленокрылую секиру из мертвых рук Фэн Луня. Придя в себя, он услышал звуки сражения. Сконфузившись, он оглянулся и замер. Взгляды бойцов из обеих семей были направлены на него, и это были взгляды, полные ужаса. Их шокированные лица побледнели. У них на лицах был ужас, был шок, словно они увидели демона. «Это он убил Фэн Цзе», радостно закричала Лин Ин, сверкая глазами. «Ура! Я знала, что это был он!» Лин Цинь лишь опустил голову. Остальные, казалось, тоже страдали от стыда и смущения и боялись встретиться взглядом с Цинь Ле. «Ты, парень, хорошо скрывался. Даже нас обманул», — сказал Лин Фэн, горько посмеиваясь. На красивом лице Лин Юиши блестела широкая улыбка, ее взгляд заставлял сердце Цинь Ле биться чаще. «Это был ты! Это на самом деле был ты!» Лицо Фэн Юи исказилось. Он выглядел крайне зловеще. Я не мог понять, почему семья Лин сбежала первой. Никто не покидал каньон, а на тебя никто не обращал внимания. Должно быть, это ты следил за нами. Цинь Ле не сразу отреагировал на его слова. Вместо этого он посмотрел на Лин Фэня, Лин Ин, Лин Циня и остальных и с удивлением спросил. Чего вы уставились? Фэн Цзе и Фэн Лун мертвы, чего вы ждете? Он посмотрел сначала на членов семьи Фэн, затем на семью Фэн и провел ребром ладони по горлу, указав взглядом на врагов. Лин Фэн тут же отреагировал и поспешно закричал: «Давайте уничтожим семью Фэн!» Лин Ин, Лин Цинь и остальные взревели в ответ, их боевой дух возрос. Они накинулись на семью Фэн, словно дикие, свирепые звери, готовые убивать. Теперь у семьи Лин было преимущество, и ситуация кардинально изменилась. «Отступаем, отступаем, нам нужно перегруппироваться, чтобы взять реванш!» Фэн Юи, увидев, что ситуация может измениться к худшему, поспешно призывал к отступлению. Он кричал, холодно глядя на Цинь Ле. Даже не взглянув на Лин Юиши, он развернулся и ушел. Убить их всех, всех. Цинь Ле давал указания, вливая свою мощную энергию в секиру. Когда секира начала потрескивать от электричества, он яростно подбросил ее к небу. Гром прорезал небо, согретое жарким солнцем. Топор бешено вращался в воздухе, направляясь прямо в спину Фэн Юи. Фэн Юи, пытаясь спастись, взмахнул радужным мечом, образовав вокруг себя пять радуг. Секира разрушила все пять радуг, оставив Фэн Юи без защиты. Секира столкнулась с эфесом его меча, все тело Фэн Юи сильно задрожало, а длинные черные волосы обуглились. Энергия грома хлынула в радужный меч, а затем и в тело Фэн Юи, тотчас ранив его. Кровь забулькала у него в горле, но он сдерживался и не выплевывал ее. Видя, что Цинь Ле действительно пытался его убить, Фэн Юи впервые в своей жизни поспешно отступил. Глава 32. Двойные силы. Когда Фэн Юи отступил, стало окончательно ясно, что семья Фэн потерпела поражение. Лин Юиши, Лин Фэн и напряженный Лин Цинь убивали всех, кто не смог отступить достаточно быстро. Цинь Ле не стал продолжать борьбу, а вместо этого подошел к секире и взял ее в руки. Секира еще не была полностью разрушена, и ее еще можно было использовать. Это не могло не радовать. Фэн Юи, достигший восьмого уровня, был слабым. Один на один, лицом к лицу, он был слабее, чем я. Духовные силы выходили из духовного моря, проходили по мышцам, по венам, устремлялись к руке, к ладоням, к пальцам и вливались в артефакт. Духовная энергия скопилась в его мышцах, венах, плоти, костях и даже в органах. Это не только увеличило силу Цинь Ле, но и позволило ему использовать гром и молнию, которые сделали его еще сильнее. И вдруг он понял. Последние пять лет он постоянно тренировал тело, используя энергию молнии. Она слилась с его телом, став еще одним источником силы. Гром и молния увеличили его силы, и он сражался с Фэн Юи, не чувствуя себя слабым. Похоже, это так. Годы суровых тренировок не прошли зря. Я стал выносливее и сильнее. Это действительно сила. Цинь Ле думал об этом, и его уголки рта ползли вверх. После этого он прервал поток небесного грома и попытался взять контроль над духовным морем. Энергия спокойной струей тянулась из духовного моря к его ладони, а затем к секире. Вдруг секиру окружил зеленый дрожащий ореол. Ее уже не окружали молнии и гром. Структура артефакта не должна была разрушиться. Еще один низкосортный артефакт ничем не отличается от короткого копья. Цинь Ле разочаровался. Он подхватил топор и вернулся к семье Лин. Цинь Ле, Лин Юиши еще не начала говорить, а Лин Ин уже кричала, а лицо ее было наполнено неизъяснимым волнением. «Ты так долго нас обманывал. Скажи, ты прикидывался дураком, чтоб мы издевались над тобой?» «Никогда не думал, что Цинь Ле на самом деле такой сильный», — взволнованно подхватил Лин Ся. «Ты, чертово отродье!» Лин Фэн подошел и добродушно, в шутку, ударил его по ребрам. Он был полон счастья. «На этот раз ты спас нас, иначе мы не избежали бы смерти», — сказала Лин Юиши, ее светлые глаза сияли. «Лин Ян умер», — сказал Лин Цинь. Он был единственным, кто стоял в отдалении, опустив голову. Цинь Ле посмотрел на него издалека, а затем подошел и тихо сказал: «Тогда тебе нужно продолжать жить и уничтожить семью Фэн, чтобы отомстить за него». Лин Цинь поднял голову и пристально посмотрел на Цинь Ле. Он сказал: «Я обязан тебе жизнью. В будущем я обязательно отплачу тебе». Цинь Ле удивленно покачал головой. «Мне ты ничего не должен. Я убил Фэн Цзе ради общего блага. Я один не смог бы бороться с семьей Фэн. Если бы не вы все, я бы умер в их руках. Так или иначе, я обязан тебе жизнью», — упрямо повторил Лин Цинь. Три человека из семьи Фэн сбежали. «Когда они найдут бойцов поместья Расколотого Льда, то вернутся, чтобы убить нас», — вздохнул Цинь Ле, горько улыбнувшись. «Мы по-прежнему в опасности. «Давайте не будем слишком много говорить и уберемся отсюда». Все кивнули головами, выразив свое признание. На этот раз он вел их по верной дороге, и никто не ставил под сомнение его решения. Небо медленно темнело, Цинле и его спутники собрались в долине, заполненной гигантскими высокими кустарниками. Кусты были намного выше, чем они, создавая естественную маскировку. Поместье расколотого льда было сильным, но найти их здесь было крайне сложно. «Если все будет хорошо, то мы ступим на ледяную туманную гору послезавтра. Когда мы достигнем ее, то сможем вернуться к семье Лин. Кроме того, там часто бывают бойцы павильона туманности», — объяснил Цинле, указывая на горную вершину, которая была частично скрыта от глаз. Все прижались друг к другу, поедая сушеное мясо, и слушали его. «Цинле, ты так хорошо знаешь одиночный хребет, ты несколько лет отсиживался в горе трав, откуда ты так много знаешь про хребет?» — улыбнулся Лин Фэн, сделав глоток чистой воды. По глазам остальных было видно, что им тоже очень интересно. «Мой дедушка хорошо знал одиночный хребет, он много рассказывал мне, пока». Цинле заколебался, но все же продолжил. «Сегодня будет самая тяжелая ночь, убедитесь, что хорошо отдохнули. Когда мы будем готовы, то отправимся в путь». Все уже расходятся. Лин Фэн, видя, что Цинле больше не хочет рассказывать, велел всем отдыхать. Все постепенно разошлись, выбрав участки, где они могли сесть, скрестив ноги, и отдохнуть. Лин Ин тоже очень устал и не приставала к Цинле, отчего он почувствовал только облегчение. «Я действительно должна поблагодарить тебя. Если бы не ты, Лин Ин и я, наши судьбы были бы весьма трагичны, а остальных бы убили». Лин Юиши осталась рядом с ним, ее светлые глаза сияли. Она боялась взглянуть на Цинле и вместо этого смотрела на Лин Ин. «Она проявляет к тебе интерес. Я думала, она снова будет приставать к тебе, и это было бы невыносимо, но теперь, кажется, ее любопытство иссякло. Она действительно любит поболтать», — кивнул Цинле, — «ее расспросы напугали меня. Я рад, что она сейчас отдыхает». Лин Юиши, видя его встревоженное лицо, издала смешок. Подумав, она спросила: «Я следила за выражением твоих глаз, и иногда они действительно были пустыми. Ты не всегда изображал дурака, большую часть времени я был таким, но совсем недолго. Это своего рода тренировка. И совсем недавно мои силы проявились, он не мог сейчас ничего скрывать, поэтому предоставил Лин Юиши простое объяснение. В последний раз, когда я помогала тебе мыться, ты... О какой силе ты говоришь?» — стыдливо прошептала Лин Юиши, опустив голову. «Ты помогала мне мыться, когда... Я плохо помню, должно быть, я тренировался». Сердце Цинле забилось быстрее, он сделал вид, что ничего не помнит. Лин Юиши поняла, что он говорит неискренне, хотя не могла это себе объяснить. Ей казалось, что она умрет от стыда и, пламенея лицом, выпалила: «Пойду-ка я отдыхать». Закончив фразу, она поспешно ушла, опустив голову. Цинле, наблюдая за стыдливой Лин Юиши, посмеивался про себя, находя это забавным. «Этот испорченный парень врет или нет? Если не врет, то тогда он уже мог». Лин Юиши не могла успокоиться, даже будучи далеко от Цинле. Через час, когда семья Лин еще отдыхала, в кустах вдруг раздался шорох. Все изменились в лице, после чего скрылись, достав оружие. Они были готовы сражаться в любой момент. Действовать необдуманно было нельзя. Они не решались бежать, потому что могли выдать себя шумом. Опустив головы, они спрятались в густых кустах, не смея даже дышать. Они надеялись, что шаги приближаются не к ним, но шаги приближались. Лин Фэн, помрачнев, молча указал на всех, чтобы те были готовы заманить неизвестных в засаду. Даже Цинле сжал секиру, напряженно глядя туда, откуда доносился звук. Вдруг перед ними оказался человек, истекающий кровью. Люянь. Семья Лин на мгновение застыла, потому что сзади него стояли Гао Ю и двое людей из семьи Гао, которые тоже истекали кровью. Осознав, что это не враги, Лин Юиши, Лин Фэн и остальные быстро выскочили из укрытий, выкрикивая приветствие. Они были приятно удивлены. Цинле в сердце своем проклинал их. «Если здесь Люянь и остальные, то бойцы поместья расколотого льда тоже могут быть рядом». Встреча с Люянем не несла никакой пользы, скорее, она только грозила опасностью. «Как вы здесь оказались?» — тихо воскликнул Люянь. Он накинул взглядом семью Лин и остановился на теле Цинле. С сарказмом он сказал: «Цинле, отлично, действительно, просто прекрасно». Гао Юй тоже был мрачен. Он холодно посмотрел на Цинле. «Не каждый из нас умер, ты разочарован?» Цинь-Ле криво улыбнулся. Он знал, что Люян и Гао-Юй поняли, кто помог бежать семье Лин. Глава 33. Вторжение в разум. Гао-Юй помрачнел, а глаза его похолодели. В каждом его движении читалась жажда убийства, пока он медленно, шаг за шагом, приближался к Цинь-Ле. Кровь капала с его плеча, одежда была крайне оборванной, а сам он выглядел несчастным. Казалось, он испытал слишком много трудностей. Его товарищи из семьи Гао тоже были все в крови, будто они только что прошли через изнурительный бой. В живых остались только три бойца семьи Гао, и это можно было назвать полной катастрофой. Неудивительно, что Гао Юй так побагровел, увидев Цинь-Ле. «Оставил нас, чтобы мы отвлекли огонь на себя, а сами в это время сбежали. Какова схема?» Гао Юй стиснул зубы. Из его ладоней потекли непрерывные потоки черного тумана, странные и загадочные, напоминающие мстительных призраков. «Что ты собираешься делать?» — взревел Лин Цинь, глядя на него. «Вы сами виноваты в том, что не сбежали. Если бы наша мисс не сообщила, вас бы всех там убили». Гао Юй взмахнул руками, и в Лин Циня полетели смолистые шары тумана с лицами людоедов. Лин Цинь, достигший 6-го уровня, не мог конкурировать с силами Гао Юй. Его тело охватил кромешный, зловещий холод, напоминающий злых духов. Страшные иллюзии возникли перед глазами Лин Циня, и он попятился, охваченный ужасом. Цинь-Ле разглядел на руках Гао Юй одинаковые кольца на каждой руке, и каждое кольцо имело на себе зеленое людоедское лицо с длинными клыками. Цинь-Ле понял, что туман исходит именно из них. Очевидно, что эти кольца были редким артефактом. Вдруг чья-то фигура выросла перед Цинь-Ле. Прежде чем он успел среагировать, Лин Юйши сладко заговорила. «Гао Юй, решение приняла я. Если хочешь выместить злость, то я перед тобой. Ты», — глумился Гао Юй, скептически глядя на нее, — «ты не могла бы принять такое зверское, безжалостное решение без чужой помощи. Семья Лин не может так легко принести в жертву кого-то из павильона туманности». Кольца на его руках снова начали испускать смолисто-черный туман, который стремительно полетел в сторону Лин Юйши. Жуткий порыв холодного ветра пронзил окрестности, и где-то в темноте раздались вопли призраков. Эта сцена шокировала Лин Юйши. Иллюзии рвались к ней, от боли она вскинула брови. Гао Юй нашел эти кольца случайно, и никто из его семьи до сих пор не смог определить, насколько силен этот артефакт. Гао Юй постепенно изучал его возможности. Он обнаружил, что кольца испускают черный туман, который может вторгаться в разум противника, даже если тот намного сильнее. Лин Юйши, оказавшаяся в ловушке, могла лишь беспомощно сопротивляться. Гао Юй с издевкой усмехнулся и подошел к Цинь-Ле. «Только и можешь, что прятаться за женской спиной». Видя, что ситуация может измениться в худшую сторону, Лин Ин, Лин Фэн и остальные сгруппировались, чтоб помочь Цинь-Ле. К сожалению, они были слишком далеко и не ожидали, что Лин Цинь и Лин Юйши окажутся в беспомощном положении, поэтому помочь они не успели.